Глава 7. Ничто так не освежает, как снег на голову. Тмор сидел в кресле на балконе третьего этажа резиденции Абхаш и, потягивая лиал из небольшой кружки, бездумно смотрел на пики Талласа, окрашиваемые наступающим рассветом в нежно-розовый цвет. Арн только что вернулся из очередного путешествия к побережью, доставив в дом Байды Громе, Сое и Тари, а заодно и оставшиеся заказанные рисами вещи. Лир, пребывавший в тихом шоке от возросшего количества жильцов в доме, долго выпытывал у человека, во что же ему все-таки обошелся найм обслуги и закупка всего необходимого по спискам Нирры, но так и не получил сколько-нибудь внятных ответов. Вместо этого Арн вручил ему кольца с уже настроенными привязками к родовому замку Торров и смылся. Тмор отставил опустевшую кружку на небольшой кованый ажурный столик и, поднявшись с кресла, потянулся. События последнего времени сильно его вымотали, но остановиться сейчас он не мог. То, что он видел в замке Торров, ему очень не понравилось. Тамошняя челядь с мрачными лицами носилась по коридорам, как наскепидаренная, завешивая картины и зеркала черной тканью. Замок одевался в траур по Кронт Аэну и его супруге. Как выяснил Тмор, прослушав разговор, записанный в покоях Риона, это было сделано во исполнение личного приказа главы дома. Вывод мог быть только один. Рион решил избавиться от еще не родившейся клановой наследницы довольно простым способом, а именно объявив ее родителей мертвыми. При этом Ургов-интриган не мог не понимать, что Анторрам помогли бежать. А значит, вот тут перед Тмором вставал сложный вопрос. Рион мог решить, что с побегом помог кто-то из своих. Тот же Шерн Аэнги, к примеру. Еще один вариант подразумевал помощь извне. Какой-то из противных инил домов, скажем, Идлонг, или давно ставящий палки в колеса Илон. Ну и третий вариант, который Арну больше всего не нравится, но к которому он все больше и больше склонялся, хотя бы и идя на поводу у собственной паранойи. Рион догадался об участии в побеге Тмора. Как? Довольно просто. Хотя эта мысль пришла в голову Арну уже после разговора с Лиром декаду назад. Но уж лучше поздно, чем никогда. Тогда он сказал Лиру, что сведения о тени в библиотеках Шаэра и Харогена очень разрознены и неполны, но упустил из виду одну деталь. Сведения, бывшие доступны ему самому. А кто сказал, что среди той информации, что была закрыта от Тмора, даже при всей ее гипотетической неполноте, не было описаний возможностей адептов тени в плане использования источников? И кто гарантирует, что там не нашлось информации о живучести Арнов? В том же, что от него кое-что скрыли, Тмор не сомневался. Уж больно удачно накладывались друг на друга кое-какие события его жизни в столице. Взять хотя бы призыв уголька, состоявшийся в подземелье Инил, чуть ли не сразу после того, как Лонна рассказала о странном ритуале. Какое удачное стечение обстоятельств. Ага. А если так, то хоть случившееся с Лораной в первую очередь укажет на участие Эйре, но глава дома Инил отнюдь не дурак. И вполне может задать себе простой вопрос. За что им так поступать с Риссой? Разве что в качестве мести запущенные слухи об убийстве полутора дюжин котоподобных. Мелко как-то, да и нецелесообразно. Какое дело Эйре, что о них думают обитатели Шаэра? Из этих замечаний следует простой вывод. Мстил Лоране кто-то другой. О том, что проделанное с мастером танца, если не демонстрация, то чья-то жутковатая месть, догадаться нетрудно. А кто у нас такой шустрый, владеющий светом, может настолько ненавидеть мастера танца и за что? Но если по вопросу «за что» Ирион и Лонна могли пребывать в неведении и перебиваться смутными догадками, что, дескать, не все так просто было на заимке, как поведала Лорана, то что касается вопроса «кто?». Но опять же догадки, они и есть догадки. А паранойя, говорят, не лечится. Тмор вздохнул. Сколько он ни крутил в голове возможные варианты, все равно приходил к одному и тому же выводу. Валить надо. Причем не куда-то, а кого-то. А именно Лонна и Риона. Вот и займемся. Арн коснулся наруча и спустя мгновение оказался в переулке у площади перед крепостью Инил. Но в замок, окрасившийся под взглядом внутреннего ока многоцветием защитных плетений и вываливший на свои стены усиленные караулы, он не пошел. Сегодня ему там просто нечего делать. зато не приминул снять информацию, накопленную разбросанными в покоях Риона жучками. Спасибо Байде за экипировку. Жаль, что не сразу удалось провернуть то же самое в доме Лонна. Когда Тмор заявился туда в первый раз, на следующий день после знакомства Торров с Хортом и Аргой, то был обескуражен. То ли предусмотрительный маг восстановил стены своего особняка в том виде, в котором они были при Арнах, то ли всем владельцам этого дома оказывалась по душе древняя планировка. В общем, пролезть сквозь защиту от тени Тмору так и не удалось. Самому. Зато отправленные в атаку на дом зомбо-муравьи, за которыми Тмору пришлось специально возвращаться в Хороген, справились с этой задачей на ура. А проникшийся их эффективностью Тмор с того момента постоянно таскал этих немертвых насекомых с собой. Он даже потратил пару дней в лаборатории Байды, чтобы разнообразить их снаряжение, превратив тем самым безобидных мурашей в натуральный диверсионный отряд. Разумеется, круг задач зомбиков был не так уж велик, но и то, что есть, не могло не впечатлять. А вот и нужный дом. Тмор выудил артефакт-приемник и активировал его легким нажатием на тут же засиявшую ровным синим светом руну Анса. Неприметный серый камешек, похожий на обычную речную гальку, чуть нагрелся и мелко завибрировал в руке мага. Спустя еще минуту дрожание прекратилось, и руна погасла, а сам артефакт заметно потемнел, словно его окунули в воду. Готово. Осталось найти место, где можно спокойно прослушать полученные записи. Ни резиденция Абхаш, ни дом на побережье для этой цели не подойдут, равно как и лавка Байды. Ему просто не дадут уединиться, особенно после представления в холле резиденции клана. Можно, конечно, наведаться в подземелье, но уж больно много времени займет путь до базы. Остается только давешняя пещера над Сандаварским трактом. Тмор окинул долгим изучающим взглядом дом Лонна и, вздохнув, портировался на продуваемую всеми ветрами маленькую площадку в горах Талоса. На этот раз перемещение не было мгновенным, а словно бы растянулось во времени. По крайней мере, по ощущениям Тмора, прошло никак не меньше 5 секунд. Прежде чем перед его взором оказались каменные кручи Сандавара. Глянув на мерцающую, угрожающим красным светом руну у самой застежки наруча, Арн выругался. Слишком частое использование артефакта привело к тому, что его камни сил попросту исчерпали свой резерв. Недолго думая, Тмор запитал их от собственного источника и, устроившись поудобнее в тяжелом кресле, притащенном им в пещеру в один из визитов, вместе с минимумом других необходимых вещей, взял в руки амулет-приемник. Прослушивание разговоров в покоях Лонна и Риона заняло у мага немало времени, зато принесло твердую убежденность в своей правоте. Оба риса подозревали, что Тмор жив, о чем пару раз упоминали в беседах между собой, количество которых, кстати, с момента прошлого прослушивания Риона увеличилось чуть ли не вдвое, что говорит о немалой настороженности рисов. И если волнение, ставшего чрезвычайно раздражительным Риона, можно списать на общий нервный фон и последствия распространения по Шаэру смутных слухов о свалившихся на дом и Нил бедах, то беспокойство мастера Вязи явно отдавало мании преследования. Кажется, достойный Сьерр вбил себе в голову, что отданный им на заклание Арн обязательно заглянет к нему в гости, с целью осведомиться о состоянии здоровья. И если таковое его не устроит, тут же поправит дело, избавив тем самым Лонна вообще от какой-либо необходимости заботы о том самом здоровье. Прибьет, проще говоря. Этот перл, высказанный самим Лонна во время последней беседы главы дома Инил и мастера Вязи, состоявшейся 2 дня назад, немало позабавил Тмора, отметившего, что в страхе, то есть в обеспокоенном состоянии мастера Вязи, неудержимо пробивает на зубодробительные формулировки своих мыслей. Впрочем, это заметил Ирион, поскольку в ответ на выданный Лонн перл глава высокого дома Инил с ехицей поинтересовался. Тут Мор невольно навострил уши. Отчего же раньше достойный Сьерр не проявлял такого беспокойства по поводу возможных осложнений с беглым недоарном? «Да потому, что он не должен был инициироваться полностью», рявкнул в ответ выведенный из себя мастер Вязи. «Все наши действия были рассчитаны таким образом, чтобы этот ургов выкормыш, разбудив в себе память крови, добыл кристалл и сдох от рук помощников Броза. Тмор не должен был стать полноценным Арном». «А он таким стал?» Голос Риона хоть и лишился ехидных интонаций, но своей самоуверенности не лишился. «Ты был на заимке вместе со мной», — устало проговорил Лонна. «Видел то же, что и я. Но...» «Что «ну»?» — не понял Рион. «Что там было смотреть, если взрывом разметало дом не то что на куски, в мелкий щебень?» «Идиот», — вздохнул внезапно успокоившись Лонна. «Вспомни, во что превратился фундамент особняка. Он же оплыл, словно восковой. При взрыве такого произойти не могло по определению. Значит, что?» «Что, хочешь сказать, это мальчишка его так? Интересно, чем?» «Пламенем Гордаэн, призрачным пламенем Арнов. Он получил свою вторую форму. Уж не знаю, было ли это результатом действий Броза или Лораны, но это факт. И, кстати, я склоняюсь к тому, что за покорение пламени он должен сказать спасибо Лоране, поскольку Броз ни словом не обмолвился об этом факте, а ему совершенно ни к чему было скрывать от нас подобную информацию». «Он и сказал ей. На свой манер», — хмыкнул Рион. «Риош, объясни мне одну вещь», — кратчевым тоном проговорил мастер вязи. «Ты что, не понимаешь, чем нам может грозить появление одержимого местью сумеречного дракона? Он же камня на камне не оставит ни от твоего дома, ни от Шаэра». «Ну, тут, думаю, ты не прав», — откликнулся Рион. «Если нынешнее состояние его рук дело, как мы подозреваем, то паренек отчетливо показал, что не собирается мстить всем подряд. Вряд ли он станет разрушать дом, поскольку тут имеется несколько рисов, к которым у него нет и не может быть претензий. Тот же Гор, мастер Кор и Торра, наконец». К концу перечисления Рион явно запнулся. «Вот-вот. И где же сейчас эти самые Торры, позволь спросить?» — поинтересовался Лонна. «Идем дальше. Кор. Это не тот ли самый мажордом, что декаду назад заперся в сторожевой крепости у Сандаварского перевала и отказывается оттуда уезжать?» «Гор, ну твой братец вообще помешался на своей любви, и ни до кого ему дела нет. Ну и, наконец, старый архивариус. О, это ведь была его идея попытаться притащить в Марантар наследника Арнов. Но ты сам лишил себя его поддержки, когда проболтался о предполагаемой смерти этого самого наследника. Как ты еще не выболтал настоящую цель добычи кристалла? Думаю, узнай Тор об идее организации темной пустыни в Эриолане, он бы тебя своими руками придушил. Рион, твой дом на грани войны, ты это понимаешь или нет? Вассалы Шерна смотрят своему главе в рот и полностью его поддерживают. Тогда как среди твоих собственных вассалов и гвардейцев разброд и шатание. Скажи спасибо Торру, что он отошел в сторону. Иначе сейчас ты бы имел полноценный рокош в доме». Примечание. Рокош. Здесь насильственная смена правящего клана в доме, чаще всего путем мятежа родов, входящих в совет кланов. По сути, маленькая гражданская война в отдельно взятом доме, пресечь которую не всегда удается даже усилиями Царну Шаэр и его гвардии. «Да еще смерть Джорра на меня повесь. Твоя идея с посланцем, между прочим», — глухо проговорил Рион. «Его отъезд был необходим. Стал необходим, точнее». Лонна выматерился на Шаэре. «Ты точно ничего не понимаешь. Останься Джорра здесь. Он как наставник по долгу тьмы выступил бы на стороне Тмора. Или, как и Тор, отойдя в сторону, по крайней мере, попытался бы вытащить ученика из заварухи. Ты хочешь, чтобы и твои вассалы последовали его примеру, сложили оружие и позволили Шерну возглавить дом?» «То ты тыкаешь мне в морду этим урговым Шерном», — взбеленился Рис. «Напомнить, кто пестовал этого урода, чья внучка дула ему по ночам в уши, настраивая против собственного дома?» «Не ори. Эдлонг вообще не имеют к этому никакого отношения. Это ты. Ты сам своей подозрительностью и ненавистью к прибрежным воспитал себе врага. Кто отравил миссу Лейдлонг, едва целители заверили, что она ждет наследника? А почему приказу гнобили ее дочерей, пока одна только что не переселилась в собственный зал, а другая, даже выйдя замуж, пряталась по подземельям? Напомнить!» — заорал в ответ мастер вязи. «Не стоило тебе этого говорить, Лонна. Совсем не стоило», — внезапно похолодевшим, мертвым тоном произнес Рион, после чего раздался звук отодвигаемого кресла, тяжелые шаги и хлопок двери. «Вот так», — тихо пробормотал Лонна. «Был один дурной козел, всю отару в пропасть свел». Примечание. Слова из старой пастушьей песенки, ставшей поговоркой. В Шаэре, во главе овечьей отары, пастухи пускают не барана, а козла. Отсюда и выражение. Дослушав запись до конца, Тмор, разжав пальцы, уронил артефакт на пол и невидящим взглядом уставился в стену. Какие только скелеты не вылезают из некоторых шкафов. И как только Тмор умудрялся не обращать внимания на кипение страстей во владениях Инил, не так давно бывших и его домом. Хотя тогда ему явно было не до того. Подняв с пола артефакт, Мор покрутил его в руках, после чего со вздохом убрал камень в одно из многочисленных отделений на перевязи и вышел на площадку перед пещерой. Кажется, пора нанести визит мастеру вязи. Не дожидаться же, пока они с Рионом помирятся и смогут организовать какую-нибудь подлянку-ловушку. Странно еще, что они до сих пор до этого не додумались. Правда, у них там, оказывается, такие дела заворачиваются, что на пакости, наверное, просто времени не остается. А значит... Значит, нужно, не теряя темпа, разделываться с этими урговыми котами, пока не очухались. Криво ухмыльнувшись, Мор проверил состояние наруча и удовлетворенно кивнул, отметив, что красное предупреждающее свечение пропало. Можно отправляться, только... Оглядевшись, маг почесал затылок. Мастер вязи все-таки не Лорана, и ломиться на него дуриком, не имея вариантов отхода, совсем нехорошо. Нужно что-то придумать. После недолгого размышления Тмор остановился на маяке возврата с адресом в резиденции Абхаш. Правда, мощности рунной связки маяка, даже с полным зарядом в камнях, силы наручи не хватит на такое большое расстояние. А значит, нужно организовать цепочку таких маяков. И первый из них пусть будет именно тут. Небольшая рунная связка, начертанная Тмором прямо на стене пещеры, с вплавленными в нее тьмой парой камней силы, щедро сдобренная кровью и завязанная тем самым на собственный узор молодого человека, замерцала бордовым светом и тут же погасла. Вот и первый маяк. Прикинув на глаз мощность получившейся вязи, Тмор хмыкнул. Таким наполнением, кажется, можно обойтись всего двумя маяками. Зажав рукой глубокий порез на предплечье, Тмор дотянулся заляпанным кровью большим пальцем до активирующей переход руны, и в следующую секунду он уже стоял в своей спальне в резиденции Абхаш. То же самое действо, изуродовавшее стену его комнаты, заняло в два раза меньше времени, чем первый художественный опыт. Теперь осталось только предупредить матушку Ирну, и можно отправляться в путь. Оказавшись вновь в столице Шаэра, Тмор привычно укрылся в тенях и довольно быстро заскользил в сторону Академии. Где искать его главу в разгар учебного дня, как не на рабочем месте? Нет, может, он и отлучился куда, но в стенах Академии появится обязательно. Миновав знаменитое горнило хаоса, Тмор спокойно вошел в главный корпус и спустя несколько минут легкого ментального чёса в голове одного из недавних студентов, а ныне практика кафедры огня, уверенно двинулся к кабинету ректора. Сидящий в богато, хотя и несколько безвкусно обставленный приемный, глыбоподобный рис, призванный, очевидно, изображать референта, схлопотал егерскую пулю в лоб и тут же обмяк в кресле. Тмор тем временем уронил очередной одноразовый артефакт из своей обширной коллекции и раздавил его каблуком. Из-под ступни рванул сизый дым, моментально расползся по полу и принялся активно покрывать собой стены приемной. Полог пустоты в артефактном исполнении был куда надежней и эффективнее своей обычной версии, хотя бы потому, что использовал единовременно такое количество силы, что ни один маг не смог бы вложить в подобное плетение. Полюбовавшись на работу артефакта, уже заволокшего сизой дымкой не только пол и стены, но и потолок приемный, и теперь активно впитывающийся в камень, Мор довольно кивнул и подошел вплотную к двери в кабинет ректора, ослепительно сиявший от количества наложенных на нее чар. Сходу такое и не взломаешь. Вот только Тмор и не собирался ничего взламывать. Очередной амулет покинул свое место в кобуре. Несколько касаний по рунам настроек на боковых гранях артефакта, щелчок активации и амулет, прилепленный ударом ладони к стене рядом с массивным дубовым дверным косяком, низко загудел. Если бы не полог пустоты, предусмотрительно наложенный Тмором на комнату, от этого звука у всех находящихся на этом этаже зубы заныли бы, хоть вешайся. А так, только один заботливый Арн и страдает. С нетерпением ожидая момента, когда артефакт закончит работу, Тмор следил за тем, как из-под костяного кубика осыпается тонкой струйкой, перемалываемый им в мелкий песок, камень стены, образуя почти незаметное невооруженным взглядом отверстие, сквозь которое и предстоит протиснуться, можно сказать, просочиться тенью. Пробраться через щели в неплотно прилегающих дверях, затянутых сотнями пересекающихся и накладывающихся друг на друга плетений, не получится. Слишком велика опасность нарваться на реакцию сигнальных нитей. Наверняка при беспокойстве, моментально врубающих нечто убийственное. Уничтожать их по той же причине бессмысленно. Собственно, и тот, и другой варианты равнозначны по своему результату, сравнимому разве что с наглым выносом дверей с ноги, сопровождаемым приветственным воплем а-ля «Отворяй, сова, медведь пришел!». Нет, этого Тмору совсем не нужно. В идеале он вообще собирался тихо прийти, бесшумно сделать большую пакость и также уйти. И пока этот план работает безукоризненно. По крайней мере, первая его часть уже выполнена. Осталось, будем оптимистами, чуть больше половины. Уже проскользнув внутрь кабинета главы Академии, Тмор понял, что поторопился с оптимизмом. Каким-то образом Лонна почуял, что оказался в кабинете не один, и, не говоря лишних слов, атаковал. Паранойя — страшная сила. Стоило ногам Арна коснуться пола, как над его головой с треском пронесся мощный разряд молнии, превративший интеллигентно незаметный проход, проделанный артефактом в каменной стене, в оплавленную дыру диаметром в добрых полметра. От следующего разряда Тмор ушел перекатом, с ужасом ощущая, как по тем участкам пола, где мгновение назад находилось его тело, бешеной очередью прошлись точно такие же разряды. От бушующего электричества у Арна волосы дыбом встали. Выматерившись сквозь зубы на Шаэре, юноша подпрыгнул, уходя из-под следующего удара, и вдруг понял, что молнии больше нет. Впрочем, стоило ему отлипнуть от потолка и приземлиться на пол, как пришлось тут же снова изображать из себя кузнечика. Но на этот раз Тмор влип ладонями и ступнями в стену и принялся очень внимательно осматриваться. Стоящий в центре кабинета Лонна замер на месте с поднятыми вверх руками, меж которых то и дело сверкали все те же убийственные разряды молний, не наносившие, впрочем, этой ходячей электростанции какого-либо видимого вреда. Не понимая, чего ждет противник, Арн аккуратно сполз вниз по стене и, решив проверить мелькнувшую в голове догадку, коснулся ногой пола. Только выработанная годами скорость реакции спасла Тмора от молнии в лоб. Тяганув с места, он прилип к правой от входа стене кабинета и, перейдя на внутреннее око, попытался определить наличие у мастера вязи каких-либо артефактов. Бесполезно. Как и все маги, с легким презрением относящиеся к предметникам, Лонна был пуст. Никаких активированных плетений или горящих силой камней. Но ведь как-то он определил местонахождение противника. Тем временем Рис явно начал терять и без того невеликое свое терпение, изрядно подточенное сезонным обострением мании преследования. И в стены в хаотичном порядке полетели уже порядком доставшие Тмора молнии. Пришлось адепту тени перебазироваться на потолок. Благо туда, по какой-то причине, Лонна не запузырил еще ни одного подарка. Может, не подозревал о том, что для противника в тени любая поверхность может быть вполне надежной опорой? Тмор присмотрелся внимательнее к окружающей их обстановке в расчете на то, что сможет обнаружить хоть что-то похожее на артефакт, позволивший мастеру вязи отслеживать его перемещение. Но через несколько долгих, хотя и относительно спокойных секунд, был вынужден отказаться от этой идеи. Активированных артефактов здесь не было. Вот только... Арн присмотрелся к напольному покрытию кабинета и чуть не присвистнул от удивления. Весь пол оказался затянут тончайшей, полупрозрачной пленкой тьмы, явно сгущающейся у фигуры Риса и бледнеющей ближе к стенам кабинета. Причем держал эту пленку Лонна своим собственным источником. Как у него при этом получалось еще и молниями швыряться, одному ургу известно. Но зато стала и очевидна и разгадка поразительной точности мастера вязи. Тьма, конечно, нематериальна, по крайней мере в этом воплощении, но моментально реагирует на прикосновение других стихий, будь то свет, тень, вода или смерть, ей не важно. Она соприкасается с силой и вибрирует, а Лонна ловит отзвук вибрации и долбит в ее эпицентр. Эхолот недоделанный. Ухмыльнувшись своему открытию, Тмор мягко спланировал на стол ректора, заваленный десятками каких-то оберегов и амулетов, и, оказавшись за спиной Лонна, потянул в его сторону ленты тьмы. Взвился за спиной уже знакомый, за долгое время ставший почти родным плащ хаоса, сгущая в кабинете сумерки, дернулся, расправляясь, и черным неудержимым потоком устремился следом за лентами, торопясь укрыть Риса плотным коконом. В последний момент Лонна, словно почуяв что-то, резко развернулся, лицо его исказилось в странной гримасе, а глотка, за мгновение до того, как Риса накрыла тьмой, исторгла непонятную рычащую фразу. Не успев порадоваться своей победе, Тмор охнул, почувствовав, как его втягивает в невидимую воронку. Сознание Арна помутилось и рухнуло в темноту, как всегда ласково принявшую своего последователя. Только на этот раз рядом был еще и свет. Острый, колючий и почему-то отдающий невообразимым, прямо-таки космическим холодом. Он стеной вырос по левую руку от Тмора, тогда как справа оказалась тьма, и две стихии начали надвигаться друг на друга, грозя раздавить застрявшего между ними человечка, размазать в лепешку, кровавые брызги. Раскинув руки, Арн почувствовал, как левую ладонь обожгло смертельным холодом, покрывающим кожу сверкающим инеем, тонкими иглами вонзающимся в плоть, прорастающим внутрь нее острыми кристаллами льда, а правая натолкнулась на языки живого, всепоглощающего пламени, обугливающего пальцы так, что с каждым мигом становятся все отчетливее видны кости. В нос ударила гарь паленой плоти и аромат зимнего утра. Невозможное, немыслимо гадкое сочетание, выворачивающее наизнанку все естество Тмора. Иней все ближе. Потрескивает лопающаяся под его напором кожа, осыпается ледяными кристаллами ткань рубахи, а справа подползает едкий дымок, облизывает черными язычками руку, заставляя скручиваться волоски и темнеть кожу предплечий. Не выдержав пытки, Тмор заорал, забыл, долго, протяжно, до крови из носа, хрипа в глотке и бульканье в легких. И тут же ударил наотмашь хлыст тьмы, распарывая щеку, но приводя в сознание, выпинывая разум из океана истерии, а следом по той же щеке пришелся удар ледяного копья слева, не давая забыть о себе, скатиться в небытие. «Решай, ну же, быстро, немедленно, сию секунду, иначе будет еще больше боли, дольше боли. Моря, бездонные глубины боли навеки вечны, но...» Рев перешел в рык, и Тмор выплеснул свет и тьму, выплеснул из себя, из собственных источников, души, разума. Истошным, рвущим грудь и барабанные перепонки криком вымел чистую, низким угрожающим басом ракочущую волну, сверкающую ослепительно белым гребнем, поднимающуюся из непроглядной тьмы, сметающую все и вся, раздвигающую порядок и хаос, словно утверждающую свое место между ними. Жестко, точно, бесповоротно, размазывающую хозяина, будто желая его кровью отметить свои границы меж тьмой и светом. И те послушно сдают назад, усмирив норов. Лишь чуть касаются нового соседа, словно пытаясь понять, что за диво развело их в разные стороны. Плачущий от боли, полуослепший и полуоглохший Тмор вывалился на вощеный паркет, безуспешно пытаясь втянуть в обожженные жаром и разорванные льдом легкие хоть каплю воздуха. Миг, тяжелый сипящий вдох, кровавый клекот в груди, и тело скручивает в безумной судороге. Желудок выворачивает наизнанку, заливая пол черной пенящейся жижей. Арн обводит красными от лопнувших капилляров, сочащимися кровавыми слезами глазами, собственную спальню. Скрипит зубами от рывков корежащих тело невидимых лап, и дом вздрагивает вместе с ними, стуча хлопающими о косяки дверьми, звеня от боли стеклами в витражах. Бьется, словно пытаясь забрать хоть часть этой муки. Топот ног слышен, словно через вату. Хлопок двери, чьи-то причитания, отдающиеся тупой болью в затылке. И тишина беспамятства. Только верный уголек парит над отдыхающим в сером океане сознании, обдавая уставший, вымотанный до предела разум волнами участия и теплой заботы. А что еще нужно для спокойного отдыха? Только тишина и покой. Вот только всегда в этом мире найдется какая-нибудь сволочь, которой плевать на то, чего ты хочешь. Даже если ты этого заслужил. Этот Мор понял, когда его разбудили вопли обиженного носорога. И чего Байди опять не имется? «Вы бы еще ревун с маяка сюда притащили», — простонал Арн в пространство. И в комнате чудесным образом воцарилась блаженная тишина. «Жив?» — с облегчением в голосе, шепотом выдал артефактор и уже куда убежденнее добавил. «Точно жив, сволочь!» «И за что ты меня так?» Попытавшись приоткрыть глаза, но не добившись в этом почти никаких результатов, пробормотал Тмор, чувствуя себя как после хорошей пьянки с обязательными вертолетами. «За что? Да тебя убить мало!» — рыкнул Байда. «Уже пытались. Как видишь, безрезультатно!» Дернул плечами Тмор и тут же застонал от приступа головокружения, сопровождающегося мощными позывами к рвоте. «Удавлю, вот ей удавлю! Просто чтоб нервы мне не трепал! Пей давай, придурок!» — вздохнул Байда. В губы юноши ткнулся край кружки, и после некоторого усилия он все-таки сумел разжать челюсти и проглотить энное количество какого-то странного отвара. Сознание дернулось и медленно уплыло в сон. К счастью, без всяких вертолетов. Тмор уже спал, а потому не видел, как разъяренный отношением Байда уголек материализовался прямо перед артефактором и, хищно прищурившись, пошел прямиком на обидевшего его хозяина и друга, человека. Артефактор, не будь дурак, тут же смекнул, чем ему грозит сосредоточенно-прицельный взгляд змея и браво отступил за замершую в полной неподвижности матушку Ирну, ошарашенную появлением столь странного существа на подведомственной ей территории. Когда же до полуйотунши дошло, что метящий своими огненными плевками в бороду Байды дракон вовсе не глюк и не сложная иллюзия, от визга домоправительницы резиденция вздрогнула от фундамента до крыши. Уголек на мгновение опешил, но, заметив ретирадный маневр Байды к дверям в спальню, затрубив в унисон с матушкой Ирной, храбро ринулся в атаку. Вскоре к погоне присоединились и Оролд с Лайдой, возжелавшие разобраться в происходящем. Спустя четверть часа особняк напоминал поле боя, а обе воевавших стороны, устроившись на кухне, вовсю отмечали перемирие, опустошая многочисленные кастрюльки, сковородки и блюда, пока не пришла оправившаяся от явления уголька народу домоправительница и не выгнала высокие договаривающиеся стороны со своей территории, не забыв, правда, снабдить этого страшненького, но милого змея лукошком, чудо избежавших разграбления пирожков с зайчатиной и грибами. Короче, весело было всем, а Тмор был просто счастлив от того, что никакая сволочь не рвется его будить.